Часть пятая. Былое и раздумья. Глава 24. Замполиты. Взгляд из окопа. Мы ехали в Москву на 50-летие Победы. В купе нас было четверо. Все из разных городов России и Украины. Случилось так, что мы представляли разные рода войск. Летчик, танкист, пехотинец и артиллерист. Жалели, что не было среди нас моряка. Вот кого интересно бы послушать. Ребята подобрались сухощавые, жилистые. На вторую полку вскакивали, как молодые, без лестницы. Хотя каждому было далеко за 70. Сразу же в купе установилась атмосфера равноправия, фронтового братства, доверия, взаимопонимания и, конечно, юмора. Будь то это не купе вагона, а блиндаж или землянка. В выражениях не стеснялись, шутки и подначки сыпались из уст каждого, как фрукты из рога изобилия. На войне все были командирами среднего звена, батальона, дивизиона, эскадрильи. Как раз те, кто непосредственно воевал и, пройдя жернова войны, чудом уцелел. Ранения и контузии не в счет. Редко встречается, что бывалые фронтовики с любопытством слушали друг друга. А тут мы до тонкостей выясняли особенности боевой деятельности летчика и танкиста, пехотинца и артиллериста. Про свой род войск каждый знал все, а вот действия других родов войск наблюдал издали, со стороны, или судил о них по тому, как сражались с ними немецкие танки, самолеты, артиллерия, пехота. Это уже не со стороны, это каждый на собственной шкуре испытал. «Как успевает увидеть и поразить цель, летя на большой скорости? Летчик-штурмовик, тут и по своим шарахнуть можно!» — спрашивает пехотинец у летчика. «А что, не шарахали, что ли?» — горестно включаюсь я в разговор. «У меня однажды чуть сердце не взорвалось, когда наши штурмовики жгли наши же танки. Те слишком вперед вырвались, летчики и приняли их за немецкие. Ну как, берет мандраж, когда на тебя танки несутся?» Ехидно интересуется у меня танкист. Парирую. Я с пушкой в окопе да замаскирован, а ты по открытому полю несешься. Пока ты разглядишь меня в прыгающую щель, я и влуплю тебе под калиберным. Все сочувствовали комбату-пехотинцу. Ему ведь на войне больше всех доставалось. Все били по нему. А он, бедный, вечно в грязи, под гусеницами и снарядами, под пулями и минометным огнем. Сколько этой матушки пехоты, царицы полей, полегло за войну! Наступила ночь, приготовились спать, и свет уже выключили, а разговорам все нет конца. И в темноте долго еще продолжались заинтересованные расспросы и рассказы. «Ребята, а из вас случайно никто не комиссарил?» — обратился к нам летчик-штурмовик. «А то ненароком обидишь кого!» Убедившись, что в купе только строевые командиры, летчик продолжил. «Если уж кому и жилось на войне, так это политработникам. Летать не летали, а ордена получали, да еще более высокие, чем мы. Помню, мне за первые вылеты Отечественную войну дали, а не летающему замполиту орден боевого красного знамени отвалили. Единственный орден, которым ни в каких войсках не награждали политработников, это полководческий Александра Невского. Видно, знали его учредители, где находились политработники во время боя». Вступил в разговор танкист. «Точно, и у нас замполиты в бой не ходили. Ему даже танк не положен был, хотя у зама по строевой танк был. И потом, он же не танкист, а партаппаратчик. Но награждали их, как и у вас, летчиков, а то и чаще. Наши больше возле кухни тирались. Я батальон веду в атаку, а это троица. Замполит, парторг, комсорг. В тылах сидит, вроде бы о питании печется. Будто без них старшина не пошлет кухню, когда стемнеет». Недовольно отозвался о своих политработниках комбат-пехотинец. «А у меня...» — включился я в разговор. «Хитрющий замполит был. И вредный. На передовую за 3 года так ни разу и не сходил. Все при штабе, на кухне да в тылах. Продукты для себя выискивал. Или обмундирование поновее. И парторга с комсоргом молодых офицеров все время при себе держал. Для них передовая как бы запретной зоной была. Тоже ни разу нас не посетили. Видно, такое указание сверху у них было. Только и знали все трое, что политдонесение в полк строчить. Уж что они там в них сообщали, не знаю. А в газетах и книгах все они герои, проворчал кто-то в темноте. Так ведь газеты-то они и печатали, да и книгами сами ведали. От своего брата до самих себя и прославляли. Что верно, то верно, согласился я. Большинство пишущего народа из комиссарской шинели вышло. Я как-то написал в газету, а мне? А роль политрука почему не отразил? А что я отражу? Как он в тылу сидел, пока мы воевали? А нет, все равно, покажи его героям, иначе не напечатаем. А и верно, почему до сих пор никто о них правду не написал? Боятся, что ли? Но ведь теперь-то можно правду писать. Да напиши ты правду, они сразу все и окрысятся. Мы за Сталина вот так уходили. Категорично вмешался комбат-пехотинец. Их же много, они почти все выжили. Посчитай, сколько комбатов погибло и сколько их. Да все начальниками после войны стали. В райкомах и обкомах только они. Как писали неправду в войну, что в атаку ходили с криками «За товарища Сталина! Вперед в атаку!» Так большинство народа до сих пор и считает. А ведь на самом деле никто во время атак про Сталина и не вспоминал. Была короткая команда «Вперед!» Ну, матом иногда добавляешь для убедительности. Разве там было время для агитации? Поэтому кто нынче кричит, что он в атаку за Сталина ходил? Сразу скажу, из газет взял. Ни в какую атаку он не ходил, даже на передовой не был. Кстати, в атаку не ходили, а бегали. Да еще как, если не успеешь добежать до вражьей траншеи, то все пропало. Уж я-то знаю. На этой печальной ноте и затих разговор. Один за другим все заснули, а мне не спалось. Растревоженный темой в темноте под стук колес, предался воспоминаниям. Вспомнил и политработников своего дивизиона. Наверное, Карпов, мой замполит, опять навстречу приедет. Вернулся я со встречи домой и под впечатлением услышанного решил сам описать боевые эпизоды, а заодно и о своих политработниках правду сказать. А то ведь действительно, как сказал один из моих попутчиков, на века утвердился миф о повальном героизме комиссаров в Отечественную войну. А я из собственного опыта знаю, политработники, с которыми я общался на фронте, за исключением нескольких человек, в боях не участвовали и никакого героизма не проявляли. Многие из них были бездельниками и трусами. Они только и умели цидульки доносы писать, распоряжаться, надзирать и ни за что не отвечать. Когда я был еще взводным, и даже когда командовал батареей, я почти никогда не общался с замполитом дивизиона. У нас с ним были разные сферы обитания. Я постоянно находился на передовой, вместе с пехотой, а он в тылах дивизиона. Но когда я стал командовать арт-дивизионом, мне уже не безразлична была деятельность политработников в моем дивизионе. Однако, к великому моему огорчению, вместо деятельности я обнаружил полнейшую их бездеятельность. О том, как я пытался исправить это положение и как старался восполнить этот изъян, и пойдет речь. Но сначала несколько слов о политработниках в батарее, составной части дивизиона. В начале 1942 года в ротах и батареях была упразднена должность политрука, а политико-воспитательную работу возложили на общественников, неосвобожденных парторгов, исполнявших другие служебные обязанности. Обычно это были тыловые сержанты, члены партии. Их подбирали и формально избирали парторгами. Это были люди малограмотные, совершенно неподготовленные к серьезной политико-воспитательной работе. Образовательный уровень политработников был очень низок. В нашей дивизии официально-документально 65% политсостава имели двухклассное образование. Такой партиец рассуждать мог как взрослый, с жизненным опытом человек, но квалифицированно заняться воспитательной работой не мог. Они занимались своими служебными обязанностями, а вся их партработа, в лучшем случае, сводилась к написанию плана партийной работы под диктовку по телефону парторга батальона, кадрового политработника. Сержантов из строевых подразделений, которые находились на передовой и непосредственно воевали, на должность парторгов не брали. Какой смысл? Сегодня назначили, завтра его убило. А нужен более-менее постоянный человек. Вот только непонятно, как могло главное политическое управление армии ЦК партии пойти на упразднение политруков в ротах. Неужели они не понимали, что это повлечет за собой не просто ослабление, а полное искоренение политического воспитания в самом низшем звене армейской службы, где политрук ближе всего находился к рядовому солдату. И пошли они на этот, по существу, шкурно-предательский акт исключительно для того, чтобы сохранить политические кадры. Дело в том, что в первый год войны в окружениях и неразберихе одинаково много гибло как строевых командиров, так и политработников, особенно в ротах. Ведь в роте трудно уберечь политработника от смерти или ранения. Она маленькая, располагается на передовой, и все ее тылы находятся в зоне обстрела. А когда боевые действия упорядочились, то уже в 1942 году развелось их так много, что количество политработников в армии стало избыточным, и политуправление вынуждено было часть политработников, в первую очередь неугодных и особо распоясавшихся, переучивать в командиров. Командиров-то взводных и батальонных убивало, их не хватало. Но и после переучки их щадили. Десятиклассник после 3 месяцев учебы уже командовал взводом, а политработника год переучивали. Потом в резерв отправляли и на безопасную должность ставили. Редко кто из них, переученных, в бой шел. Их оберегали политические верхи. В конце того же 42-го года, спустя 3 месяца после выхода приказа Сталина «Ни шагу назад», когда к обычным колоссальным потерям командиров взводов, рот и батальонов прибавились еще и репрессированные потери от слишком усердной деятельности особых отделов, Сталин приказал командирам взводов, рот и батальонов во время атак находиться не в цепях наступающих и не впереди них, а позади своих подразделений. Но из этого ничего не вышло. Политрука-то взяли да и убрали из роты, а командира-то не то что убрать, а и сзади солдат поставить невозможно. По команде вперед не все бойцы поднимаются под пули. Их надо поднимать примером или силой, а для этого командиру надо быть рядом с ними, в цепи. Вот и получилось. Политработников сберегли, а всю тяжесть войны взвалили на офицеров батальона. Вот почему взводный в среднем жил день, ротный — неделю, батальонный командир — от силы месяц. Но несмотря на незначительную эффективность деятельности ротных партобщественников, политотделы постоянно поощряли их. В первую очередь награждали орденами и присваивали звания героев. Хотя находились они не на самой передовой и особо в боях-то не участвовали. Однако в наградных документах им писали: в критический момент боя парторг роты бросился вперед и со словами «Коммунисты! За Родину! За товарища Сталина! Вперед на проклятого врага!» увлек за собою солдат в атаку. При этом сам лично он якобы уничтожил 15, а то и 20 солдат противника. Бумага терпела, награды шли, роль партработников возвеличивалась, миф о комиссарском героизме утверждался на века. Парторг, сержант Ромашин. А вот нашей 3-й батарее, в которой я воевал под Ржевом, повезло с парторгом. Его обязанности на общественных началах исполнял командир 3-го орудия, сержант Ромашин. Наши гаубицы, конечно, стояли не на передовой, а километрах в 2 сзади, но батарея стреляла по командам с наблюдательного пункта слаженно, быстро и точно, в любое время дня и ночи. В этом, несомненно, была заслуга и парторга. Помимо многообразных и трудных забот по исполнению своих прямых служебных обязанностей, сержант Ромашин много внимания уделял работе по идейно-политическому и патриотическому воспитанию солдат. Правда, в отличие от парторгов других батарей, у него для этого были необходимые знания, опыт, а главное – желание и высокое чувство ответственности за хлопотное партийное поручение. Это был степенный пожилой человек, внешне ничем не выделявшийся, ни лицом, ни походкой, только носил небольшие седые усы. Старый член партии, работавший до войны директором подмосковного кирпичного завода. политически грамотный, добрый, общительный, симпатичный, душевный, всеми уважаемый. Еще когда я был взводным, он давал мне рекомендацию для вступления в партию. Парторг батареи сержант Ромашин не гнушался никакой работы, не пасовал перед трудностями и опасностями фронтовой жизни. У меня Ромашин ассоциировался с образом комиссара времен гражданской войны, каким утвердили его в нашем сознании писатели и журналисты. Яркий, смелый, боевой, скромный, волевой, справедливый и ответственный человек, который мог взяться за любую, самую трудную физическую работу или вступить в страшный, смертельно опасный бой. Он не боялся взвалить на себя ответственность за самые непредсказуемые последствия этой работы или боя. За 49 лет моего пребывания в партии я 25 лет избирался секретарем первичной парторганизации, и примером в этой многотрудной общественной работе для меня всегда служил парторг нашей батареи, сержант Ромашин. Под стать парторгу Ромашину был у нас и командир батареи, старший лейтенант Чернявский. Смелый, умный, работящий, требовательный, но очень душевный человек. Он был из запасников и тоже не из молодых. Сколько раз посылал он нас на явную смерть, и мы шли не потому, что боялись ослушаться, а из чувства долга, из-за великого уважения к нему. Мы знали, что напрасно на смерть он не пошлет. Он и сам не боялся смерти. Погиб в бою с немецкими танками. Став командиром батареи, я стремился походить на своего предшественника Чернявского. Часто советовался с парторгом Ромашиным и находил с его стороны постоянную поддержку. Он мне, молодому, за отца был. Но в одну из бомбежек Ромашина убило, и мы осиротели. Парторг, замполит и комсорг. После Ромашина были другие парторги, но они были менее авторитетны. Основное внимание уделяли своей служебной работе. Никакого идейно-политического воздействия на личный состав они не оказывали. И что удивительно, они не испытывали при этом никаких угрызений совести. Числюсь парторгом, вот и все. Пришлось мне самому, наряду с боевой подготовкой, больше внимания уделять воспитанию личного состава. И еще, я постоянно включал в эту работу всех строевых офицеров. От этого боеспособность батареи была у нас на самом высоком уровне. В июне 44-го года меня назначили командиром дивизиона. Теперь в моем подчинении воевала не одна, а три батареи. Я поддерживал огнем целый стрелковый полк. Охватить всю боевую и политическую подготовку дивизиона, вплоть до отделений, орудий и тылов, как делал это в батарее, я сам лично уже не мог. В поле моего зрения постоянно были только те службы, которые были поблизости, наблюдательные пункты, связисты и разведчики. А вот дойти до огневых расчетов, которые находились в тылу, я был уже не в состоянии. Меня, как на привязи, держал на передовой неугомонный противник. Боевое оснащение дивизиона обеспечивали штаб и тылы, а идейно-политическое воспитание должны были осуществлять три освобожденных офицера-политработника. Замполит – капитан Карпов, парторг дивизиона – капитан Каплатадзе и комсорг – старший лейтенант Одинцов. Наличие такой политической силы в дивизионе меня поначалу радовало. Опытный 40-летний партработник замполит, энергичный грузин парторг и молодой расторопный комсорг. Да они горы свернут, думал я, везде успеют побывать, и на наблюдательных пунктах, и на огневых позициях, и в тылах. Всюду нужны повседневная, живая политическая работа, непринужденное общение, а когда потребуется и личное участие в тяжелой работе или в смертельном бою. Но, к моему великому огорчению, политработники повели себя иначе, чем я ожидал. Они, все трое, постоянно сидели в тылах дивизиона, на кухнях или в штабе. Не бывали даже на огневых позициях батарей, которые находились далеко от передовой. А наблюдательные пункты, откуда виден противник, за всю войну ни один из них так и не посетил. К передовой, где идет бой, ближе, чем за 3 километра, они не приближались. Жили себе в удовольствие в деревнях, вне зоны обстрела, общались больше с местными жителями, чем со своими солдатами. И они совершенно не представляли, что такое бой и как ведут себя люди в бою. Зазвать их на передовую даже в период затишья я никак не мог. Они меня, своего командира, не слушались. А полковые политработники и политотдел дивизии предупредили меня, чтобы я политработниками своего дивизиона не распоряжался. И они, дескать, сами знают, чем им заниматься. Скорее всего, это относительно политработников была какая-то секретная директива, которая оберегала их, запрещала им появляться в бою. И под предводительством замполита Карпова политработники моего дивизиона продолжали обитать в тылах и писать свои политрапорты в политотдел.